о слабых сторонах боевой техники моего противника. Тот имел недостаточно тренированные ноги, а его защита из металла была не такой имбовой, как тому хотелось. При повышенной скорости и затянутости боя его контроль над странной, ртутноподобной субстанцией ослабевал. Нехилый такой рояльный помощник мне свалился на голову. Хоть власти у него особо и не было, в академии правили балом преподаватели магических искусств. Но даже так Щебнев оказался мне очень полезен. Помог с организацией индивидуальных тренировок. Помещение выделил, скрыл браслеты. А теперь еще и инсайдерской информацией делится. Уж не знаю, сколько ему заплатил Холодов, но старик хорош. Смог договориться. Григорий Горчаков стоял, широко расставив ноги. Руки скрещены на груди. Ожидаемо он смотрел на меня свысока, ухмыляясь. Вместо футболки майка, обтягивающая, черная. На его рельефном теле она смотрелась эффектно. Он явно шире меня в плечах и побольше в мышечной массе. Но он действительно считает, будто это ему поможет. В мире магии все решают иные вещи. «Ну ты реально бессмертным себя возомнил, Стужев! Огнев не знал, что ты маг огня. Считал жалким нейтралом. А вот я подготовлен. И ты еще выбрал рукопашный бой. Серьезно?» Он засмеялся. Конечно, на его фоне я выглядел как дрыщ, особенно в достаточно свободной спортивной форме. «Это могло прокатить с Михаилом, но не со мной. Знать надо, кому вызов бросаешь, и думать перед этим. Желательно головой». Он бы, наверное, трепался и дальше, но прозвучал сигнал к началу боя. Я рассчитывал, что он будет атаковать первым. И угадал. Тяжелый удар с разворотом, металлизированный кулак просвистел в воздухе. Но я уклонился легким движением головы, после чего контратаковал серией ударов. Два быстрых апперкота в корпус, затем резко локоть в челюсть. Я не стремился сильно ударить его. Сейчас главное истощить и прогреть. Он успевал формировать наросты в виде ртутных пятен, но их холода я пока не чувствовал. Зато понял, что мое пламя легко растекается по ним. И все же находящегося в подпитанных огнем ударах импульса оказалось достаточно, чтобы и Григорий отшатывался. «Кажется, ты что-то там говорил. Прости, не слушал», — бодро сказал я, улыбаясь. Горчаков зарычал и снова бросился вперед, пытаясь на этот раз поймать меня в захват. Я же ощутил прилив сил от его гнева и улыбнулся шире. «Как банально! Хочет задушить холодом своего металла? Дважды ха!» Я отскочил, сделав ему подсечку, но Григорий устоял. Его движения медленны для меня, хоть каждое попадание грозило бы мне сильными ушибами. Вряд ли переломами, он даже не дотягивает до уровня борцов из ямы. Мои движения становились быстрее благодаря дару, а каждый удар опалял пламенем не только то место, куда прилетел, но и кожу рядом. Почему никто не носит спортивную ветровку? Даже сейчас, в октябре, когда на улице ощутимо прохладно. Она ведь, как и брюки, сшита из специального, устойчивого к повреждениям материала. В помещениях топят, и на арене теплее, чем на улице. Но не жарко, даже довольно свежо. Что Огнев был в футболке, что этот в майке, да и на физкультуре некоторые девочки в топах занимались. Хорошо, что хотя бы свободные штаны являются обязательной частью формы, иначе наверняка бы в коротких шортиках щеголяли или в лосинах. Жуть! Как в окружении таких соблазнов можно нормально сконцентрироваться на спорте? Но то рассуждение для времени вне боя. Сейчас же я был занят противником. Ударил ногой в колено Григория, он пошатнулся, уходя. Но я не позволил ему этого сделать. Шагнул вперед и ударил ребром ладони в горло. Дыхание противника сбилось, но он умудрился схватить меня за запястье. «Попался!» — прохрипел он. Я смотрел ему в глаза, улыбаясь. Ощущал давление на руке и прохладу. Сам же пропитывал пространство вокруг теплом. Сколько у меня было в этом практике, не счесть. Потому почти на автомате вышло. И быстро. Триумф на лице Григория за считанные мгновения превратился в удивление, потом в страх и боль. Он вскрикнул, отпуская меня и хватаясь за обожженную ладонь. Так и знал, что хваленый металл вполне себе хорошо греется. Конечно, потребовалось применить больше маны, но то мелочи. Горчаков тяжело дышал, смотря на меня с безопасного, как он наверняка наивно полагал, расстояния. Он был весь в красных пятнах из-за ожогов. Кое-где даже появились заметные волдыри. Я не сводил с него насмешливого взгляда, и от этого ярость противника закипала все сильнее. Энергия так и лилась в меня приятным потоком. Но нечего ему долго отдыхать. Пора заканчивать. Хук левый, он прикрылся предплечьем, покрыв его большой кляксой своего металла. Даже сейчас он не прибегал к нейтральной магии, полагаясь только на родовую способность. И это подвело его уже в который раз. Он ослаб, как и его контроль. Мое пламя прожгло ртуть. Та не испарилась, а будто стекла, как воск, и уже капая, быстро испарялась. Хук правой. Григорий пошатнулся. Металл на его щеке даже не появился в этот раз. И мой огонь наверняка болезненно опалил кожу. Удар ногой в живот. Горчаков согнулся пополам. Два жестких прямых в лицо. Кровь из носа, противник снова зашатался. И внезапно он упал на одно колено. Раздался сигнал об окончании дуэли. Мое имя как победителя прозвучало очень громко в наступившей тишине. «Нет!» Внезапно истерично вскрикнул Горчаков. «Я не могу проиграть!» Я ощутил всплеск его ярости. Он вскочил на ноги и кинулся на меня, намереваясь нанести прямой удар. Уклониться было очень легко. А дальше к нам подскочили страхующие преподаватели. Они его и скрутили. Хотя, скорее всего, поймали, так как он буквально повис на их руках от усталости. Наверняка его дар жрал маны без меры. Это у меня источник, по сути, бездонный. С некоторыми оговорками, разумеется. Очередная славная победа. А сколько их еще впереди? Идя в сторону комнаты дуэлянта, я заметил на трибуны Огнева Михаила. Надо же, явился. Он был зол, судя по эмоциям, отражающимся на его лице. Уже встал с места и покидал арену вместе со своими дружками. И Пеплов следом за ними. Наверняка ему дали исцеляющее зелье, иначе нельзя объяснить, как он смог так быстро появиться в академии, как ни в чем не бывало. Меня он пытался обходить стороной, хоть и демонстративно воротил носом при редких встречах. В комнате дуэлянта меня ждал только Снежнов. Я улыбнулся, принимая его искренние поздравления. Но было немного грустно от воспоминаний, какая толпа была здесь в прошлый раз. Хотелось разорвать с этими двуличными курицами все контакты, но я держал себя в руках. В любом случае, хоть какую-то пользу они могут приносить. Например, слили мне все данные о будущих противниках в чате. Неужели они просто боятся осуждения? Или родители запретили общаться со мной? Я мог бы принять такие объяснения, если бы они в принципе удосужились мне их дать. Но вели себя девушки так, как будто и так все понятно. Возможно, для них это и правда естественно, так сторониться условного бастарда. Но я к этому миру не принадлежал. Не жил тут с рождения, не воспитывался Стужевым Платоном, потому не понимал и не принимал. На следующий день случилось нечто необъяснимое для меня. Была лекция для всего потока. И Земская, которая не входила в мою учебную группу, внезапно села рядом. Снежнов занял место по мою правую руку, а она по левую. Мы с Василием переглянулись, пока она доставала свою тетрадь для конспекта. Но он так же, как и я, не понимал ничего. «Ты что здесь забыла?» — довольно грубо выдал я. Я помнил ее как ненормальную из переулка. Мнение с того момента не изменилось. Графиня хорошо показывала себя в фехтовании, была лучшей в потоке. В рукопашном тоже занимала третье место, сразу за ней в рейтинге шел Снежнов. Я находился за рамками этой градации, так как занимался по своему графику. Некоторые, к слову, посчитали это не привилегией, а наказанием. Ну, а на первом дворянин Громила. «А что, тут занято?» Она буднично пожала плечами, даже несмотря на меня. «Вроде свободно было последние 2 недели. И ведь не поспоришь». Мне не о чем было с ней говорить, а вскоре прозвенел звонок. То, что очередная высокородная дама села рядом со мной, тут же заметили все. А разве могло быть иначе? Начало лекции прошло в спокойствии. А вот ближе к середине таки пошли шепотки, и нелестные, громко сказанные вслух слова в мой адрес, но якобы в беседе между собой. Я лишь запоминал имена особо говорливых, чтобы потом вызвать на дуэль. Если потребуется, всем местным парням морды набью. Заодно потренируюсь, разумеется. Но внезапно Земская пульнула в особо неугомонного стерку. Прилетело ему в затылок, причем он даже вскрикнул и качнулся вперед. Импульс удара явно был приличным. «Ой, я стерку уронила. Подай, пожалуйста», — громко прошептала Земская под наши с Васей удивленные взгляды. Причем улыбнулась очень по-доброму. Нежно. Еще и руку протянула вперед. Я совершенно не понял, что это сейчас было. Посчитал бы случайностью, если бы резинка вскоре не поздоровалась с затылком еще одного парня. Фраза повторилась, и предмет опять вернулся к хозяйке. А потом прилетела девушке в висок, так как она сидела сбоку. Та злобно глянула на Земскую и швырнула злосчастную резинку обратно. «Ты что делаешь?» Шепнул я графине, так как сгорал от любопытства. «Лекцию пишу, не видишь?» Спокойно ответила она, даже не поворачивая головы. Я покосился на Васю, тот только непонимающе развел руками. Собственно, после этого никто совсем уж громко не изъяснялся в мою сторону, и лекция завершилась спокойно. Когда мы выходили, Земская увязалась следом. Меня это напрягло. Что за ненормальная девка? Что ей от меня нужно? За нами потянулись и 3 баронессы, которые обычно с ней тусовались. Но, по-моему, они просто липли графине, а та их не прогнала по каким-то своим соображениям. Они пытались задавать Земской какие-то вопросы шепотом, но та не спешила отвечать. А потом внезапно ускорилась и прямо на моих глазах толкнула плечом ту самую девушку, которой недавно отправила ластик в висок. «Не видишь, куда идешь?» «Извинись», — знакомым мне пафосным тоном заявила Земская. Остановились не только мы с Васей, а вообще все, кто это увидел. Очень быстро вокруг организовалась стихийная толпа. Новые подходящие шептались, узнавая, что тут происходит. Тем временем наглая баронесса сначала молчала, а потом попыталась свести все к недоразумению. Вот только графиня стояла на своем. «Это вообще ты меня толкнула? Что с тобой?» В итоге совершенно непонимающе воскликнула девушка. «Так ты мало того, что извиняться не хочешь, и еще и клевещешь на меня. Я вызываю тебя на дуэль». Такого поворота событий не ожидал никто. Раздался удивленный вздох толпы, и наступила тишина. Изнывающим от любопытства задним рядам о происходящем никто уже не отвечал. «А знаешь что?» «Принимаю». Девушка гордо вздернула подбородок. После этих слов Земская прорезала толпу, как горячий нож масла. Все расступались, пропуская ее и ошарашенно провожая взглядами. Мой телефон завибрировал, и я увидел в общем чате вопрос от Татьяны. «Что у тебя с Земской произошло?» «Да если бы я только сам знал, что это сейчас вообще такое было!» Глава 20. Мы с Васей находились в столовой, занимая вдвоем четырехместный стол. Два свободных стула утащили другие студенты, но нам больше никого и не надо было, по сути. Через три столика от нас сидела Роженова в компании подруг. Я старался не смотреть туда, сев полоборота. «Говорю тебе, мана качественно улучшается, ее не становится больше», — пытался я донести свою точку зрения соседу. «А в учебнике пишут, что источник расширяет объем при тренировках», — флегматично ответил тот. «Не сильно, но все же. И вообще, от опыта на технике тратится меньше маны». «Да я вообще не об этом. Ты еще скажи, что от самоудара зависит». У меня слова застряли в горле из-за внезапного громкого скрежета в стороне, от которого натянулись нервы. Я обернулся, оказалось, что это прямо по плитке притянуло стул к нашему столу Ксения Земская. Она не спросила, не кивнула, не изобразила ложное удивление, просто демонстративно подошла, притянув за собой стул, и бросила на него свою сумку. Сделала это с таким невозмутимым, естественным видом, будто это было предопределено самим расписанием Вселенной. Также молча, несмотря на нас, она пошла к раздаче еды. «Не, ну ты видел?» Я возмущенно посмотрел на друга. «Представь себе, все видели». Усмехнулся он и продолжил есть свою гречку с гуляшом. «И не поспоришь ведь». Жужжание в столовой в тот момент притихло, будто напуганное скрежетом стула, и возобновилось лишь тогда, когда Земская отошла. До этого все присутствующие, чуть ли не открыв рты от любопытства, наблюдали за происходящим. Я потерял нить разговора и также вернулся к своей еде. Вскоре вернулась Земская. Она даже не посмотрела на нас. Устремила взгляд куда-то в окно, будто любуясь видом на академический сквер. Деревья стояли почти голые. Еще немного, и вся листва упадет. А за этим и первый снег появится. «Слушай, а ты понял, как эти дурацкие логарифмы решать?» Внезапно спросил Вася, и я скривился, будто он мне под нос нарезанный лимон пихнул. «Спросил бы чего попроще». «Да, вроде бы», — нехотя признался я. Мы вернулись к обсуждению учебы, на этот раз не магического искусства, а высшей математики, будь она неладна. Ксения не говорила ни слова, не пыталась вклиниться в разговор. Она просто присутствовала, как талисман или декор. Моя рука сама сжалась в кулак под столом, в голове пронеслись фразы. «Графиня, вам не туда?» «Это место занято. А также грубое и короткое. Свободное?» «Нет». Но я молчал, потому что она была графиней, пусть и приезжей. Этот дурацкий титул висел в воздухе невидимым щитом, отражая любую потенциальную грубость. А я лишь барон, которых здесь половина академии, наверное. У Роженовой была власть денег и связей. Земская могла похвастаться тем же. А также обе они имели высокое происхождение, примагничивая к себе взгляды окружающих и вызывая желание стелиться ради того, чтобы их заметили. На мою же долю выпало внимание сразу обеих высокородных дам. Отказываться от всего этого было бы высшей степенью глупости. Ну и продолжаться так сколько будет? Хоть бы слово сказала, что ей нужно и зачем она это делает. И еще то событие в коридоре стояло перед глазами. Ее холодные, уверенные движения, наглость, с которой она действовала, то, как она встала между мной и той истеричной девчонкой, вызвав ее на дуэль за меня. За меня, кто в своей жизни никогда бы не поднял руку на женщину первым, даже если бы она наехала на меня. Это был поступок, который я не просил совершать и который теперь висел на мне тяжким, будто бы неоплаченным долгом. Ну что за чушь? Я ничего ей не должен. Но чувства будто кричали, что это не так, и что на самом деле все же я испытываю благодарность. Разумеется, кидаться, кланяться в ноги Ксении Земской за ее поступок я не собирался. Я изнывал от любопытства. Что ей нужно? Почему я? Была ли это игра? Снова история с ректорским креслом? Месть из-за случая в переулке? Но почему тогда только сейчас? Или это какой-то изощренный способ привлечь внимание? Да и не я один, весь поток наверняка тоже гадал о ее мотивах. Мой телефон завибрировал, замигав сообщениями из чата бывших подруг. Как ожидаемо. «Алексей, она опять с тобой села?» От Виктории. «Ну, капитан, очевидность просто. А то я сам не вижу». «Что она хочет?» От Татьяны. «Да сам знать хочу, аж свербит». «Может, она просто оказывает ему знаки внимания? Я вообще давно говорю, что пора вернуть все, как было. Правда, правда?» От Цветаевой. «А вот это уже интересно. Сколько еще можно думать-то? Подвешенное состояние что с Земской, что с девчонками меня тяготило. Не люблю неопределенность. Может, она встречаться с ним хочет и ждет, когда он заговорит первый?» От Анны. «Я чуть не поперхнулся котлетой от такого заявления. Телефон лежал так, что ни Вася, ни Ксения не могли видеть сообщения. Моего соседа туда так никто и не добавлял. Я не мог, не было прав. Они только у создательницы чата, Татьяны». «Вы о чем там опять треплетесь?» — прислала Мария. «Опять Земская? Чушь только не неси, Анна, сдался он ей, как рыбий зонтик. Дразнит, вот увидите, пранк это». Дальше читать я не стал и заблокировал экран, после чего отправил смартфон в карман пиджака. Достали своими гаданиями? Я им не отвечал, так как нечего было, и сам не понимал, что происходит. Земская сделала последний глоток чая, и ее губы тронула едва уловимая, ничего не значащая улыбка. Она встала так же плавно, как и села, отодвинув стул, но на этот раз без того мерзкого скрипа. «До встречи!» — произнесла она тихим, но четким голосом. И ушла, оставив после себя вакуум и аромат дорогих духов, смешавшийся с запахом еды. А еще мучительное, неразрешимое молчание. Мы с Васей угукнули, лишь когда она сделала пару шагов от нас. Не обернулась, так что даже не знаю, услышала ли. Комната дуэлянта была просторна и светла. И пуста. Хоть я и стоял у панорамного бронированного стекла, скрестив руки на груди, но не видел ослепительно белого песка арены. Перед глазами стояла картина перед боем с Огневым. Здесь было столько людей. Жизнь бурлила. А сейчас я совсем один. Вася опаздывал, досдавал тест по предмету. Потому меня окружали безмолвные скамьи и стеллажи с тренировочным оружием. Ну и запах резины, которая была здесь повсюду натянута на металл. Звук снаружи сюда не проникал, лишь жужжание ламп дневного света над головой. И одиночество. Словно я один против всего мира. Настоящий герой-одиночка, которому суждено покорить невообразимые вершины. Вот только почему-то мне было не по себе. Одиночество и тишина давили. Почти каждый день после пар вот это. Времени на библиотеку не оставалось вовсе. Вся жизнь свелась к монотонному ритму. Занятия, физкультура, дуэль, сон. Не то чтобы меня это не устраивало, но прогресс развития будто остановился. Дуэли оказались куда предсказуемее и скучнее, чем я ожидал. Бойцовский клуб был гораздо полезнее. Вот и сейчас какой-то кретин будет на пафосе толкать речь о своей мнимой победе надо мной. Главное в это время челюсть не вывихнуть от зевка, а то смешно будет и неудобно. Дверь открылась без стука. Раздался лишь скрип петель. Я даже немного удивился, так как Вася обычно топал громко. Неужели Щебнев пришел пораньше? Вот только в проеме стояла Ксения Земская. Кто ее сюда пропустил, спрашивается. Хотя, о чем это я? Она графиня. А еще околачивается возле меня последние дни. Будто подруга закадычная. И об этом знают абсолютно все. Ксения обвела комнату бесстрастным взглядом, не остановившись на мне, будто зашла в пустое помещение и заняла место на дальней скамье у входа. Тут же уставилась за стекло, будто на арене сейчас что-то интересное происходит. В коридоре раздались уже знакомые мне шаги. В проеме появился Вася, в его руках находились два стаканчика с крышками. Войдя, он широко улыбнулся, протягивая мне кофе. Не заскучал тут без меня. Я взял стаканчик, а взгляд метнулся ему за спину. Он обернулся и замер, заметив Ксению. «Ксения?» Внезапно оживился он и подошел к ней, протягивая свой стаканчик. «Не ожидал и тебя здесь увидеть. Пришла поболеть за Алексея?» Земская медленно перевела на него взгляд, будто только сейчас заметив его присутствие. Она вежливо, но очень холодно покачала головой, аккуратно отводя кофе ладонью. «Нет, спасибо». «А...» Василий потоптался на месте, не зная, как реагировать. «Ну, ладно». Он отступил ко мне, разводя руками в немом недоумении. Я лишь пожал плечами, сам ничего не понимал. Время шло, но между нами ничего не менялось. Неужели она и правда ждет, что именно я заговорю с ней первым? Наконец раздалось объявление о том, что дуэлянтам надо спускаться на арену. Внизу меня опять встретил молчаливый и недовольный Щебнев. Но рядом с ним было куда проще и приятнее, чем с Земской. После короткого боя я вернулся в комнату с победной улыбкой. На меня тут же накинулся Вася с поздравлениями. Я же осмотрелся. Больше никого. «Она ушла?» — вырвалась у меня. «Да, сразу как ты победил». Сказала только «до завтра» на прощание. «Странное». Василий покачал головой. Очень странная история. Я взглянул на пустую скамью в углу, где Земская сидела до моего ухода. Неужели и на следующей неделе придет? Мой поединок во вторник, а ее бой с той девушкой в понедельник. Может, и мне стоит заявиться поддержать? Да и заговорить, наконец. Не может же это молчаливое противостояние продолжаться вечно? На очередные выходные я поехал в Козлов. Отчасти как отдых от академии, но основная цель – корректировка плана тренировок с Холодовым. Мне нравилась выпечка Фёклы. Малиновый пирог, вне всяких сомнений, мой вечный фаворит. Им я и наслаждался, когда Аркадий Петрович внезапно решил поговорить по душам. «Я знаю, что ты назначаешь много дуэлей в последнее время», — начал он издалека. «Неудивительно, я сам вам об этом рассказывал», — усмехнулся я. «Но ты не озвучивал причины». «А это имеет значение?» Пожал я плечами, не понимая сути проблемы. «Я посещаю подпольные бои, но сложно не обратить внимание на специфичность правил, которые там работают. Они отличаются от дуэли. А я аристократ. Мне важно соблюдать именно дуэльный этикет. И лучше это делать сейчас, пока я молод и студент, чем когда стану полноценным и активным членом рода. Могу ведь и опозориться, а это никому не нужно. Уверен». Повисла пауза, в течение которой Холодов явно обдумывал мой ответ. Зная его, он не сдастся просто так и донесет свое мнение до конца. Я же продолжал наслаждаться едой в ожидании его вердикта. «В дуэлянты ты выбираешь тех, кто насмехается над тобой. Алексей, я знаю, что многие поддерживают слухи о том, что ты бастард, что ты не стужев. Не каждому встречному же мне цепляться», — усмехнулся я. «Или вы думаете, это просто моя злость к тем, кто посмел назвать меня бастардом?» Старик внимательно наблюдал за моей реакцией. «Приятно, что он волнуется. Но мне его поддержка не нужна. Я не видел глобальной проблемы в случившемся. В конце концов, у Алексея было то же самое в родной Туле. И он ведь жил с этим как-то». «Я хочу, чтобы ты понимал кое-что», — сказал Холодов медленно, с расстановкой и максимальной серьезностью. «Твой отец не руководствовался жалостью, признавая тебя законным сыном и наследником. Ты действительно его плоть от плоти и кровь от крови. Он проводил генетическую экспертизу, а также ритуал признания предков. Тот показал, что ты принадлежишь к роду Стужевых, так что никакой ошибки быть не может». Он сделал паузу, но я не стал никак это комментировать, сосредоточив внимание на чаепитии. «Передача иного дара через поколение — редкость», — продолжил он. «Но прецеденты случались и до тебя. Отчасти причина может быть в твоей бездарной матери, а может и в чем-то другом. Есть тайные ритуалы передачи дара через поколение. А зная твоего прадеда...» «Вы так пытаетесь меня утешить?» Изогнул я бровь, устав слушать его оправдания, которые мне, по сути, не нужны. «Ведь важна официальная составляющая, а согласно ей я истинный стужев». «Я знал твоего прадеда. Лично». Я выпрямился на стуле. Пирог мгновенно забылся. «Вы можете рассказать о нем? Каким он был?» Мой голос прозвучал взволнованно. Старик улыбнулся, словно испытывая облегчение. «Андрей Иванович Жаров был человеком эксцентричным и ярким, но вместе с тем очень властным. Он считал свое мнение единственным истинно верным. Его все обязаны были слушаться. Твоему отцу пришлось нелегко с ним. Отношения у них были далеко не самыми лучшими». Он замолчал ненадолго, погружаясь в воспоминания. Я не торопил его. «Ты очень похож на мать. Платон Борисович очень любил ее в молодости, но вскоре розовые очки спали. Ты и без меня знаешь, что она была не лучшей партией для него. Платон видел в тебе свою ошибку молодости. Это привело к предвзятому отношению с рождения, а дар огня от нелюбимого деда стал последней каплей». Да уж. Алексей и правда словил комбо при рождении. А мне теперь все это разгребать. Увы, ничего не поделать. Жаров был графом. Это утверждение Холодова меня удивило. Я даже подумал, что ослышался. «Это действительно так. Опроверг он мои сомнения. Твоя бабушка, мать Платона Борисовича, вышла замуж по любви. Они с избранником, бароном Стужевым, создали условия, из-за которых Жаров не мог вмешаться. Разумеется, он был этим недоволен, но не разорвал контакты. Нервов много попортил родне, но его терпели. «А сохранились какие-то записи о нем, документы?» — нахмурился я. «Если отношения с моим отцом у них были натянутыми, он мог банально все упоминания о ненавистном деде уничтожить». «Разумеется», — обнадежил меня Аркадий Петрович. «Они хранятся в Туле в родовом архиве. Я могу их изучить?» «Разумеется». «Но...» Он неожиданно запнулся, но продолжил. «Тебе для этого нужно быть дома. Вывозить документы из родового архива без веских причин нельзя. Собственно, как я и ожидал. Но, по крайней мере, надежда оставалась разобраться во всем этом. Если мой дар и правда от деда, то он должен был хоть где-то оставить послание потомку. Во всяком случае, я очень надеялся на это». Комната дуэлянтов гудела, как растревоженный улей. Но это был улей стройный, вышколенный и откровенно шикарный. В центре бури внимания у панорамного стекла, выходящего на песок арены, стояла Ксения Земская. Ее окружали 8 девушек. Не подруг, свита лизоблюдов, жаждущих ее внимания. Каждая образчик безупречного вкуса и легкой невысказанной высокомерности. Они поправляли складки на ее форме, подавали тренировочный меч, наперебой сыпали напутствиями. «Ксения, просто сделай из нее решето. Она и минуты не продержится против тебя. Покажи этой выскочке ее место». Земская принимала это как должное. Ее лицо было спокойно и холодно. Королева, которую готовят к выходу на сцену. Я с усмешкой наблюдал за этим через приоткрытую дверь, а потом кивнул Васе и вошел. Дверь скрипнула, и гул моментально стих. 8 пар глаз уставились на меня с таким нескрываемым недоумением и брезгливостью, будто на пороге появилось нечто, приползшее из канализации. Я проигнорировал их всех, прошел к углу комнаты и грузно уселся на скамью с таким видом, будто имею полное право тут находиться. Следом, на контрасте с моей уверенностью, ежась под этими взглядами серпентария, проскочил Вася. «Ты точно уверен?» — прошипел он, занимая место рядом со мной. «Сиди тихо», — буркнул я в ответ. Ксения не обернулась, но она видела мое отражение в огромном стекле, за которым лежала арена. И я видел ее. Уголки ее губ дрогнули и поползли вверх, складываясь в безмерно довольную улыбку. Она быстро взяла себя в руки, сделав вид, что поправляет рукава. Но я уже все заметил. Тишину разорвал шепот одной из девушек, шипящей и ядовитой. «Смотрите, этот бастард посмел явиться. Думает, он нам ровня. Ей ровня». «Кошмар!» — поддержала другая. «И как только наглости хватило». «Хватило наглости? Это просто смешно!» Но они боялись говорить громко. Боялись перейти невидимую черту, ведь их обожаемая графиня сама с загадочным упорством преследовала этого бастарда. О причинах ее благосклонности ко мне не ведал никто. Так мы и просидели в тягостном молчании, нарушаемом редкими шепотками, пока не раздался голос из динамика, означавший приглашение на выход. Земская сделала шаг к двери. Я встрепенулся и сказал во весь голос самоуверенно: «Ты там смотри, сильно не калечь эту убогую, ладно?» В воздухе повисла новая порция возмущенного шепота, а Ксения, все так же глядя прямо перед собой, громко и четко ответила: «Постараюсь». И вышла. Мы с Васей направились к стеклу. Девушки сбились в стайку по другую сторону, бросая в нашу сторону убийственные и пренебрежительные взгляды. ну и шипели попутно, будто клубок гремучих змей. На арене Земская была прекрасна и ужасна. Ее движения были точными, молниеносными, безжалостными. Она не калечила, как я и просил, а могла. Я видел ее на тренировках, все видели. Но сейчас она просто унижала соперницу, легко парируя ее атаки и тыча мечом в самые уязвимые, но не опасные места. Плечо, бедро, кисть. Это был не бой, а практическое занятие по фехтованию. В середине этого избиения самая ярая из фанаток Земской не выдержала. Она резко развернулась ко мне. Ее лицо исказило гримаса отвращения. «Жалкий бастард, хватит на нее пялиться! Убирайся отсюда и перестань, наконец, преследовать графиню! Твое присутствие оскверняет это место!» Я медленно повернулся к ней, поднял бровь и широко, нагло оскалился улыбкой. «Вот как!» — сказал я нарочито громко, чтобы слышали все. Помолчал для драматизма. А сама-то графиня знает, что ее подруги недовольны ее... выбором объекта для преследования. Думаю, ей будет интересно об этом узнать. Вдруг она захочет выяснить отношения на песке. С тобой, например. Не считаешь? Девушка побледнела, как полотно. Ее подруги резко отступили от нее, как от заразной. Возмущенный шепот моментально стих. Воцарилась мертвая, абсолютная тишина, нарушаемая лишь жужжанием ламп над нашими головами. Больше никто не проронил ни слова. Вскоре бой закончился. Земская вернулась с победным румянцем на щеках, даже не вспотев. Девушки ринулись к ней, защебетав поздравительные речи. Но она лишь скользнула по ним незаинтересованным взглядом. Лицо выражало явную скуку от происходящего. Она вернула меч на подставку, после чего ее взгляд метнулся через всю комнату и нашел меня. Я улыбнулся и показал ей большой палец вверх. Так же, как и она до этого, с невозмутимым видом, будто так и положено. И нет ничего странного в таком поведении. На ее губах снова промелькнула та самая довольная улыбка, краткая, как вспышка. Она кивнула мне сухо и коротко и отвернулась к своим восторженным поклонницам. Я же вышел в коридор. За мной поспешил Вася. Скрывшись за углом, я повернулся к другу и хлопнул его по плечу. «Ну все». Лед тронулся. В моем голосе звучала радость. «Как скажешь». Тот пожал плечами, скептически покосившись на меня. Он изначально считал мою задумку глупой, предрекал, что нас выгонят оттуда. Но все прошло вполне неплохо, как я и рассчитывал. Глава 21. Академическая столовая привычно гудела многоголосием, но наш маленький островок у окна был на удивление спокоен. Василий неторопливо уничтожал порцию макарон по-флотски, а я вел цивилизованный разговор с Ксенией Земской. Сама мысль об этом еще неделю назад показалась бы мне абсурдной, а сейчас она сидела напротив, отодвинув пустую тарелку и жестикулировала острыми, точными движениями, объясняя тонкость одного из приемов. «Ты не прав». Ее голос был ровным, без привычной ледяной высокомерности, а просто констатирующим факт. Контратака с подшагом в пятую позицию эффективна только против новичков. Любой, кто читал Гаврилова, знает, что это ловушка. Гораздо практичнее сбить клиент шестым парадом и сразу же перейти в кварту для укола. У меня была книжица Гаврилова, она не являлась запретной и свободно продавалась даже простолюдинам. Проблема лишь в том, что без учителя от нее толку мало будет. Да и в целом это не самоучитель, а нечто для продвинутых пользователей. Холодов дал мне ее далеко не сразу. а лишь за пару недель до отъезда в академию. Да и сейчас, возвращаясь на выходных, я мог что-то уточнить. В отличие от академического преподавателя, он не просто показывал, но и подробно объяснял, что, зачем и почему делается. Я нахмурился, мысленно прокручивая движения, описанные Ксенией. Чертовка! А ведь она права. Так гораздо эффективнее. Ладно, допустим, уступил я, отпивая чай. Но тогда ты открываешь правое плечо. В спарринге с Майским он бы тут же воспользовался этим. Преподы в принципе никогда не поддавались и активно использовали контрприемы, которые нам еще не показывали. Мне это казалось несправедливым. Но кого это волнует? Особенно барона Майского, нашего учителя по фехтованию. Мне казалось, он испытывал моральное удовлетворение, побеждая студентов-дворян. С особенными аристократами он обращался мягче, а против графов даже не становился. Естественно, она едва заметно улыбнулась, и эта улыбка была лишена злорадства. Скорее, в ней читалось удовольствие от обмена опытом. Поэтому подшаг должен быть не в сторону, а вперед влево, под углом. Ты сокращаешь дистанцию и заходишь в его слепую зону. Он просто не успеет среагировать. Рискованно, заметил я, но в голове уже видел эту комбинацию. Четко, ясно, без сучка, без задоринки. Особенно с моей скоростью под даром. Парируешь одной рукой, а другой в это время... «Уже готовишь ответный удар». Закончила она за меня. Ее глаза блестели заинтересованностью и азартом. «Это требует практики, но это работает». Я проверяла. Василий молча смотрел на нас, переводя взгляд то на меня, то на Ксению, словно наблюдал за матчем в пинг-понг. На его лице застыло выражение вежливого, но полнейшего недоумения. Он ковырял вилкой в тарелке, явно чувствуя себя лишним в этом внезапно возникшем фехтовальном споре. Я поймал его взгляд и чуть заметно пожал плечом. Я и сам не мог поверить в то, что сейчас происходит. Но это было приятно. Не нужно было подбирать слова, гадать, что она имела в виду. Просто чистый технический разговор о том, в чем мы оба разбирались. И что любили. Да, мне пришлось полюбить фехтование. Так же, как кулачный бой и утренние пробежки, потому что это необходимо. Без этого никуда. Я должен становиться сильнее, чтобы забраться на вершину этого мира. Лежа на диване и рассуждая, конечно, приятнее это делать, но совсем неэффективно. Странный, вздорный и истеричный характер девушки куда-то испарился, оставив после себя лишь острый, ясный ум и неожиданную прямоту. Никогда бы не подумал, что Земская может быть такой. Конечно, она упряма и самоуверенна, любит подраться, это никуда не делось. И все же я был приятно удивлен. «Это все здорово», — сказал я, отставляя кружку чая. Но мне до тебя еще далеко. Даже с этим финтом не смог бы победить. Я говорил честно. Пусть на общем фоне я и являлся середнячком, но это чисто из-за того, что на потоке много тех, кто прежде не тренировался с учителем фехтования от слова совсем. Да, у меня оставались скорость и сила от дара, но еще в спаррингах с Холодовым я убедился, что опыт куда важнее. «Не принижай себя», — хмыкнула Ксения. «Ты уложишь половину потока на лопатки, даже не вспотев». «А в кулачном?» Она многозначительно замолчала. «Даже Василий сильнее меня будет». Она перевела взгляд на Снежного, отчего тот чуть не подавился, и поспешил запить еду. «Да уж, опыта у нас с ним побольше твоего будет в этом деле», — оскалился я победоносно, но совсем не по злому. «Интересно, откуда?» Она испытующе посмотрела на меня. «Секрет», — улыбался я. «Один-один», — хмыкнула она. «Но не зазнавайся раньше времени, Стужев». Ксения посмотрела на свои часы, изящные, с тонким ремешком. «Мне пора». Она легко поднялась, складывая пустую посуду на поднос. Ее движения вновь стали отточенными и чуть отстраненными королевскими. Но когда ее взгляд упал на меня, в нем не было прежней ледяной стены. «До завтра, Алексей, Василий». «Ага», — пробормотал я. «Увидимся». Она еще раз кивнула и удалилась, оставив после себя легкий шлейф духов и ощущение легкой, но тягучей пустоты. И как это у нее получилось так быстро сдружиться с нами? Хорошо, со мной, в частности. Какой-то женский трюк? Вася выдохнул с облегчением. Ему все еще было не по себе рядом с такими высокородными особами. Все же он вырос как обычный парень, простолюдин. «Неужели, — прошептал он, — ты серьезно намерен общаться с ней? Совсем подвоха не чувствуешь?» «Завидуй молча. Я не мог сдержать улыбки. Это и тебе выгодно, к слову». Он спорить не стал и быстро доел свои макароны. Так засмущался в присутствии Ксении, что пытался есть красиво, по этикету, а потому очень медленно. Сейчас же он чуть ли не проглотил разом остатки еды и залпом выпил остывший чай. «Не спеши ты так, до пары еще 10 минут». Недовольно скривился я. Сам же в то время думал о Земской. Лед не просто тронулся, он, похоже, начал активно таять. И, к моему собственному удивлению, мне это нравилось. Еще немного, и я пойму, зачем она вообще пошла на сближение, затеяв все это. Пранк с ее стороны я верил все меньше и меньше. Автобус плавно тронулся от станции, увозя меня из Козлова обратно в академию. Я устроился у окна, собираясь 2 часа наслаждаться видом огней, мелькающих в сумерках, и музыкой в наушниках. Своеобразная медитация и отдых. Я уже почти погрузился в созерцание, как уловил движение краем глаза и почувствовал легкий, знакомый запах духов. На соседнее сиденье, сделанно удивленным видом, опустилась Анна. «О, Алексей! Какая неожиданная встреча!» — сказала она, и фальшь в ее голосе была настолько очевидной, что мне захотелось проверить, а не горят ли у нее щеки. Случайность, ага, конечно. Автобус полупустой, мест вагон и маленькая тележка. «Анна?» Кивнул я сдержанно, убирая один наушник. «Неожиданное, да». Неловкая пауза повисла в воздухе. Девушка перебирала ремешок своей сумки, явно собираясь с мыслями. «Ну, как дела?» Наконец выдавила она. «Прекрасно. Дуэли, учеба, высшая математика. Сама знаешь, магии что-то нас не торопятся учить. А так жизнь бьет ключом», — ответил я с легкой язвительностью. «Мы ведь продолжали общаться с девушками в чате, пусть и в основном по делу. Я игнорировал их вопросы о Земской, а они не слишком давили на это. Такое вот подобие нейтралитета. Кроме того, мы находились в одной группе и виделись, по сути, каждый день. Вася с Ксенией учились отдельно по своим группам, в отличие от Анны и меня». Она промолчала, чувствуя укол. Потом, сделав глубокий вдох, будто прыгая в ледяную воду, начала главное наступление. «Я видела, ты последнее время часто общаешься с Ксенией Земской. Вы... подружились? Это так неожиданно для всех?» Вот оно, корень всего этого спектакля. Кто б сомневался? Не поддаюсь в чате? Чего б не попытаться выловить за пределами Академии? А что, есть причины, по которым нам не следовало бы дружить? парировал я, глядя на нее прямо. Анна смутилась еще сильнее. Нет, то есть, конечно, нет. Просто она такая странная, и мы все переживаем. Переживают они за меня, ага, конечно. Так я и поверил. Мы — это кто? Спросил я, мягко подводя ее к краю. Ты, Татьяна, Виктория. А может, Ксюша Цветаева? Самая моя близкая подруга, хмыкнул, не сдержавшись. Или все-таки в основном Роженова попросила разузнать, что за дружба такая у бастарда с приезжей графиней. Она аж подпрыгнула на сиденье, точно я ее током ударил. Щеки ее действительно запылали. Нет, совсем нет. Мы верим, знаем, что ты не бастард. Просто понимаешь? Не понимаю, потому и спрашиваю. Пожал я плечами. Таня надоумила меня выловить. Так ведь? Нет. То есть, да, я не об этом. Она запуталась и в итоге просто начала закусывать нижнюю губу. Я же продолжал смотреть на нее с превосходством, внутренне наслаждаясь ее скованностью и неловкостью. Наконец она сдавленно прошептала: «Прости». И снова повисло молчание. Она смотрела на свои руки, сжимающие ручки сумки, что лежало на ее коленях. «Нам всем неловко, что так получилось», — продолжала она с запинками, — «что мы не общаемся. Это не лично к тебе, понимаешь? Родственники, давление, все боятся за репутации дочерей. Ты же сам знаешь, какие тут порядки». Я знал и мог бы понять, скажи они это раньше, а не огородись от меня стеной молчания и безразличия. Так что это теперь совсем не аргумент. Неужели никто из них не понимает? «Допустим», — сказал я спокойно, — «репутация — страшная сила. Особенно интересно, как это сочетается с тем, что ты продолжаешь дерзить и ставить на место Валентина. Хотя я уверен, что твои родственники были бы только за, увидев его в роли твоего мужа. Дела отца бы поправились, но ты слишком переборчива в избранниках, как я погляжу». Это был укол не в бровь, а в глаз. Анна замерла, ее глаза расширились. У нее не нашлось слов. Такое банально нечем было крыть. Она просто откинулась на спинку кресла и резко отвернулась, уставившись в проход. Я выиграл этот раунд, но вкус победы был горьким. Почему мне так неприятно? Неужели я все еще что-то испытывал к этой девушке? Мы ехали молча несколько минут. Я уже было собрался вернуть наушники на место, как она снова заговорила тихо, почти шепотом, словно выдавливая из себя самое главное, самое болезненное. «И еще, я знаю, что это ужасно с моей стороны, но я должна сказать, мне очень жаль, что не могу ответить на твои чувства. Прости, я ценю тебя как друга, но все слишком сложно. Мне очень жаль, что мы не можем, как прежде». Я смотрел на ее сумку, на сжатые губы, и внутри пламя свечи моего дара готово было взорваться. Не от любви, унижения или чего-то такого, от переполняющего меня возмущения и раздражения. Она пришла ко мне в этот автобус, устроила допрос, а теперь еще и пытается давить на то, что между нами было? Вот только поезд уже ушел. Причем давно и по ее вине. Воцарилась мертвая оглушительная тишина. Я не замечал других людей в салоне, смотрел только на нее. Ту девушку, что впервые увидел в поезде 3 месяца назад, и который был так глупо ослеплен. Вот ведь дурак. Я больше не стал ничего говорить. Просто демонстративно поднял руку и вставил наушники. Нажал кнопку воспроизведения на смартфоне. Звук хлынул